Позже ко мне подошла Конни и спросила: «Ты когда-нибудь рассказывал моему дяде Майклу анекдот про священника и раввина?» Дядя Майкл был женат на сестре ее матери Салли. У него была своя фирма по оценке недвижимости. Салли сидела дома с детьми, уже давно взрослыми. Они жили в небольшом домике в Йонкерсе. Небольшом, но во всех смыслах прекрасном домике. Лучше и пожелать нельзя. Именно такое впечатление у вас создавалось, когда вы ступали на порог этого дома. В нем жили разумные, доброжелательные и отзывчивые люди, которые ценили имеющееся и не желали большего. Я побывал у них в гостях всего один раз, когда умерла матушка дяди Майкла, и они сидели по ней шиву. Я никогда раньше не сидел шиву и вообще почти ничего не знал об этой традиции. Пришлось даже порыскать в интернете, чтобы не опозориться перед Конни. На шиву в скромном доме Майкла и Салли каждый вечер собиралось столько народу, что я едва не оглох, когда они все разом запели поминальный кадиш, мгновенно превратив полупраздничную атмосферу в похоронную. Конечно, рядом с дядей Майклом и тетей Салли атмосфера не была праздничной, как и рядом с их ближайшими родственниками, однако все остальные, включая меня, вели весьма оживленные светские беседы. Наверное, так бывает на любых поминках. Безмолвное ядро скорби всегда окружено шумным ореолом, однако шива произвела на меня неизгладимое впечатление. Я никогда не испытывал ничего подобного. Ирландец похоронит покойника, сходит на поминки и будет скорбеть дома в гордом одиночестве, а у еврея есть 7 дней, чтобы разделить горе с близкими и друзьями. «Анекдот про священника и раввина? Это ты к чему? Я Майкла не видел сколько? 1,5 года?» «Это было давно». «Так с чего ты вспомнила?» «Пошли слухи. Я тогда не обратила на них внимания. Думала, родня просто вредничает. Ты знаешь такой анекдот или нет?» Я помолчал. «Да я много анекдотов знаю. Сколько из них про священников и раввинов?» Я сделал вид, что пытаюсь вспомнить. «Расскажи хотя бы один». Я откашлялся. «Священник и раввин. Прости. Значит, однажды священник и раввин решили поиграть в гольф. Пришли они с позаранку на поле, а оно занято». Я умолк. «Конни, мне этот анекдот гольфисты рассказывали, когда я еще играл. Это было очень давно. Я не играл уже. Зачем тебе это вообще?» «Я хочу знать, какой анекдот ты рассказал дяде Майклу. Я не уверен, что рассказывал его твоему дяде». «Давай уже, Пол!» «Вообще-то я предпочитаю, чтобы на работе меня звали доктор О'Рурк или, на худой конец, доктор Пол, но я решил не придираться к этому нарушению субординации». «Ну, подошли они к смотрителю. А нет, там был еще имам. Я же говорю, давно было дело. Значит, они втроем подходят к смотрителю и просят разобраться. Мы уже 20 минут ждем, а эти 4 впереди даже с места не сдвинулись. Что такое?» Смотритель извиняется. «Я понимаю ваше недовольство, но потерпите. Эти бедолаги слепые». Имам возносит молитву Аллаху, священник благословляет играющих. Я умолк. «Почему ты замолчал?» «Мне продолжать?» «А что, это конец?» «Нет». «Рассказывай до конца». Равин же отводит смотрителя в сторонку и спрашивает: «А нельзя им ночью поиграть?» «Смешно», — без улыбки сказала Конни. «Ты даже не улыбнулась. Мне любопытно, почему ты решил рассказать этот анекдот дяде Майклу?» «Если я и впрямь его рассказывал, то только с одной целью — рассмешить дядю Майкла, понравиться ему, понравиться всей семье, стать плотцем. Я хотел стать евреем-плотцем, который сидит шиву, ходит в синагогу и делает с Конни детей под защитой неприступного бастиона, ее дружной и многочисленной семьи. А что? Разве он антисемитский? Вроде бы нет. Я всегда до одури боялся ляпнуть что-нибудь антисемитское. Дядя Шиву сидел. У него умерла мать». «Что? Тебе не пришло в голову, что это не самое подходящее время для анекдотов?» «Погоди, Конни. Если я и рассказывал ему этот анекдот, то уж точно не во время Шивы. Да я вообще никаких анекдотов на Шиве не рассказывал. С чего ты взяла?» «Говорю же, слух прошел. Я тогда не взяла в голову». «А теперь взяла. Конни, брось. Я бы не стал шутить шутки с человеком, который сидит Шиву. Что, у меня мозгов нет? А разве есть Пол Сол? Расскажи мне про свои мозги. С удовольствием послушаю». Я ушел лечить пациента. За годы работы на Парк-авеню я тысячи раз проходил мимо магазинчика «Редкие книги и антикварные вещицы Карлтона Б. Зукхарта», но ни разу не находил повода туда заглянуть и даже не мечтал, что такой повод у меня появится. А в пятницу я зашел в магазинчик. Часть его занимала витрина с редкими книгами, часть — шкафы, полные всяких диковинок. Главный зал был целиком отделан толстыми досками бразильских твердых пород, которые оглушительно ревели и стонали под ногами, точно корабельная палуба, которая вот-вот разлетится в щепки. Лестница такого же дерева и цвета каталась вдоль высоких книжных полок, нашептывающих рассказы обо всех роковых и ключевых моментах человеческой истории. Письменный стол хозяина находился тут же, на небольшом возвышении, за легкой тонкой балюстрадой, словно бы изготовленной из выдувного стекла. За письменным столом в плексикласовом коробе помещался древний меч с рукояткой, инкрустированной драгоценными камнями. «Участвовал в крестовых походах», — сказал хозяин, проследив за моим взглядом. Справа на полке выстроились человеческие черепа, послушно глядевшая в вечность. Наша беседа началась с его рассказа о камне, лежавшем у него на столе. Вроде бы самым обыкновенным и ничем не примечательным. Выяснилось, что это ценная археологическая находка, обнаруженная в Иерусалиме. Зукхарту она служила пресс-папье. Я мысленно посочувствовал бедному камню. Ему пришлось покинуть царство погребенных тайн ради того, чтобы придавливать стопку накладных в темной коморке на 82-й улице. Я рассказал Зукхарту о внезапном появлении сайта моей клиники и странных текстах, написанных от моего имени. «Вы что-нибудь знаете о кантовытиклах?» «Кантовытиклы? Что это?» «Собрание кантонментов». «А что такое кантонмент?» Легкий выговор Зукхарта чуть-чуть не дотягивал до липового британского акцента. Рукава его рубашки были закатаны до локтей, обнажая буйные заросли белых кудрей на руках, которые он все время и прямо-таки сладострастно поглаживал. За годы работы Зукхарт несколько раз становился посредником при крупных и широко освещаемых в прессе сделках, Одна из них касалась части свитков Мертвого моря, другая – подлинного экземпляра Библии Гутенберга. В обоих случаях он выступал агентом со стороны продавца. В конце 90-х, однако, репутация Зукхарта здорово пострадала, когда один частный коллекционер обвинил его в продаже подделки. Радиоуглеродный анализ показал, что возраст страницы из пропавшей части кодекса Алеппо на несколько столетий больше, чем должен быть. Все-таки интернет — это кладезь информации. Я вручил Зукхарту распечатанную страничку с биографией, и он стал оглаживать все свое тело в поисках очков, которые обнаружились на столе. «Нет, нет. Тут все переврано», — сказал он, дочитав. «Израильтяне не нападали на амаликитян. Это амаликитяне напали на израильтян». Послюнив большой и указательный пальцы, он принялся со скоростью гугла листать страницы Библии короля Иакова, что лежало у него на столе. «Помни, как поступил с тобою Амалик на пути, когда вышли из Египта, как он встретил тебя на пути и побил сзади тебя всех ослабевших, когда ты устал и утомился, и не побоялся он Бога». «Вот это я понимаю, знание Библии», — сказал я. «Ой, молодой человек», — проговорил Зукхарт, вновь начиная поглаживать свои кущи на руках. «Поработали бы вы с мое в торговле антиквариатом, тоже знали бы Библию наизусть. На моей странице написано про их попытку обратиться в иудаизм». «В иудаизм? Маловероятно. Амаликитяне были безбожниками и дикарями, только и умели, что верблюдов красть». «Что с ними сталось?» «Да то же, что и со всеми прочими. С хетеями, евеями, амореями, ферезеями, иевусеями, идумеями, моавитянами. Может, их поглотили более крупные племена? Может, они эволюционировали в индоевропейцев или просто вымерли?» «Но в конце истории 400 человек уцелели и спаслись бегством?» «Согласно этой версии, да», — он показал на распечатку. «Но библейская версия весьма от нее отличается. Весьма и весьма». «И что же написано в Библии?» «Уцелевших амаликитян стерли с лица земли». «Стерли с лица земли?» Он улыбнулся с удовольствием, вспоминая эту древнюю резню. «Уничтожили, истребили, по Божьему велению, разумеется». Он снова послюнил большой палец и зашуршал страницами Библии. «Из них же, из сынов Симеоновых, пошли к горе Сеир 500 человек и побили уцелевший там остаток амаликитян, и живут там до сегодня». Зукхарт откинулся на спинку кресла. «Первый письменно зафиксированный геноцид в истории человечества». Я нашел в телефоне якобы свой комментарий под статьей в «Таймс» и показал его Зукхарту. «Этот народ восстал из пепла истребленных амаликитян», — прочитал он вслух, задумчиво поглаживая своих пушистых питомцев. «Что за народ, интересно?» Полюбив Сэм Санта-Кроче, я заинтересовался и католицизмом. Я узнал, как слово «папский» стало ругательным, а еще с каким количеством предрассудков столкнулись католики, когда впервые попали в Америку. Страна была отнюдь не папская, а местные поселенцы и революционеры, исключительно протестанты той или иной разновидности, открыто сомневались в патриотизме католиков, ведь те могли быть верны только Риму. Протестанты делали все, чтобы не пустить в страну иноверцев, а когда это не сработало, сослали всех, если мне не изменяет память, в новообразованный штат Мэриленд. Я был потрясен. Я и не подозревал, что в стане христиан имела место такая лютая вражда. Все-таки главный герой их предания обычно изображается, если не распятым на кресте, то в окружении ягнят и детей. Однако же христиане в самом деле горячо ненавидели друг друга, поскольку Санта-Кроче, которые устраивали охоту за яйцами на Пасху, разъезжали на блестящих иномарках и с любовью вспоминали всех усопших собак семьи, словом, олицетворяли собой сбывшуюся американскую мечту, поскольку эти чудесные люди были католиками, я тоже перешел на сторону католиков. Однажды вечером, уже после нашего воссоединения с Самантой, когда мне немного открылись глаза на несовершенство семьи Санта-Кроче, но я все еще хотел стать одним из них, приобщиться чистой санта-крочевской святости, мы отправились на праздничный семейный ужин. И вот посреди застолья я обратился к Бобу Санта-Кроче с речью о том, сколько бед и лишений выпало на долю католиков. Я рассказал ему пару фактов, которые узнал еще несколько лет назад, когда моя маниакальная любовь была в зените. Я упомянул казнь Томаса Мора, расхожее мнение, что вавилонская блудница — это Рим, а также клятвы верности, не позволявшие католикам в Америке XIX века становиться чиновниками и сотрудниками муниципальных учреждений. «А чего стоят эти восстания филадельфийских нативистов в 1844 году?» — непринужденно добавил я. Затем я упомянул беспрецедентную речь кандидата в президенты Джона Ф. Кеннеди, который отказался отчитываться перед папой. Боб Санта-Кроче был крупный мужчина с темно-русыми волосами и голубыми глазами. По неведомым мне причинам, но вряд ли со зла, он называл меня Хиллари. «Ага», — рассеянно сказал он и посмотрел на меня так, словно только что увидел. Вдруг в его глазах загорелась некая мысль. «Как тебе новая квартира?» Мы с Сэм жили вместе, ее родители были в курсе, но чтобы не объяснять ничего благочестивым друзьям и родственникам, которые бы пришли в ужас от нашего добрачного сожительства, Санта-Кроче предложили снять на мое имя квартиру, которая бы большую часть времени пустовала, но в нужный момент предоставляла им возможность избавиться от моего присутствия. Когда к Санта-Кроче приезжали в гости, или друзья семьи, или друзья Сэм, чьи родители дружили с ее родителями и могли распространить нежелательные слухи, меня просили на время перебраться в эту квартиру. Иногда я проводил там всю ночь. Когда, к примеру, родители Сэм приезжали на пару дней, они не желали видеть меня в дочкиной квартире и на каждом шагу сталкиваться со свидетельствами нашей греховной связи. Я согласился на этот обман. Я? Подумать только. Потому что Сэм настояла, и потому что я сам на короткое время пал жертвой чудовищного обмана. До меня стало медленно доходить, что без чудовищных обманов, без лжи и лицемерия не может быть идеальной американской жизни, о которой я мечтал. Совершенство всегда поверхностно, и на какие только грязные уловки не идут люди, чтобы соблюсти внешнее приличие. «Отлично», — ответил я. «Вы очень щедры. Спасибо вам за крышу над головой». «Мы подумали, что вряд ли у тебя много денег. Все на учебу уходит». «Это правда», — ответил я. «Живу впроголодь». «А на полу спать ты вряд ли захочешь». «Ага, не самое приятное занятие». «Ладно, Хиллари, пойду глотну еще мартини. Бывай». Позже, на том же праздничном ужине, мы слушали его воспоминания об учебе в университете Дрекселя, как они с однокурсниками жульничали и списывали на экзаменах. «И почему я решил, что такому человеку, как Боб Санта-Кроче, простому, жизнерадостному, необремененному мыслями о тяготах жизни и несовершенствах мира, есть дело до ущемленных прав католиков? Да плевать ему на антикатолицизм. Он никогда не мешал ему заводить друзей и делать деньги. То, что я сам остро среагировал на несправедливость, принял все это близко к сердцу, потому что смотрел на Санта-Кроче и не мог понять, как такие славные люди могут быть предметом чьей-либо ненависти, было, по сути, признанием в любви, которого Боб Санта-Кроче не разглядел в моих патетических речах. Да и кто в своем уме ждал бы от него такой чуткости? Ну и, разумеется, я был начисто лишен такта и понятия об уместности определенных высказываний. Он ведь был обыкновенный, добродушный простак, который легко наживался на любых обстоятельствах, умея извлечь из них выгоду. Да к тому же пропустил за вечер 4 мартини. Умея болтать на вечеринках только о бейсболе, возможно, я сейчас был бы его зятем. Познакомившись с плотцами, я твердо вознамерился беседовать исключительно о спорте, погоде, знаменитостях, новых моделях автомобилей, политических скандалах, ценах на бензин, правильных клюшках для гольфа и прочих пустяках. Я взял на себя обет сдержанности в отношениях с Конни, а значит и в отношениях с ее родными. Этот обет не позволял мне вести себя по-идиотски. В конце концов, мне было 36. Я имел высшее образование и процветающий бизнес. Кому и что я должен был доказывать? До меня Конни притаскивала на семейные ужины немытых блохастых музыкантов да поэтов-неудачников, которые, как я понял по некоторым непринужденным замечаниям ее родных, воровали вино и прощупывали подушки диванов на предмет денежных заначек. Я хотя бы прилично зарабатывал. Сидел бы себе за столом, помалкивал да улыбался. «С таким подходом они, возможно, примут меня в семью», — говорил я себе. «И даже если очень повезет, когда-нибудь полюбят». Однако плотцы не вели пустяковых бесед, какие были приняты на коктейльных вечеринках Санта-Кроче. На их семейных сборищах человек успевал только поднять какую-нибудь тему, как его тут же перебивал второй, а второго через минуту обрывал третий. Никакой пустой болтовни за столом. Плотцы живо интересовались политикой, и нашей, и израильской, и имели свое мнение о происходящем. Каждое новое мнение защищалось более рьяно и громогласно, чем предыдущее, и каждое было делом жизни и смерти. Даже такая ерунда, как книги, фильмы, рецепты и плата за парковку, была делом жизни и смерти. Эти люди, чьи дедушки и бабушки работали разносчиками и торговцами в Нижнем Ист-Сайте, чтобы устроить детей в вечернюю школу, ничего не принимали на веру. Им во всем нужны были весомые доводы. Никакого легкомыслия. Мне это очень понравилось, и я проникся к ним куда большим уважением, чем к Санта-Кроче. Сколько бы я ни уговаривал себя быть сдержанным, помнить о своем возрасте, профессии и печальных ошибках прошлого, удивительная семья плотцев, первая в моей жизни семья американских евреев, сразила меня на повал живостью своих застольных бесед и редким в наши дни единодушием. Атеисту приходится несладко по многим причинам, и отсутствие в его жизни Бога, а значит всех благ и утешений, которые дарит божественное присутствие, еще не самое скверное. Самое скверное заключается в том, что атеист утрачивает доступ к существенной части словаря. Милосердие, прощение, сострадание – все это я ценил не меньше, чем самый истовый верующий. Пусть наши взгляды на первопричину разнились, однако для этих понятий у меня не было подходящих слов. В ту пору я придумал для описания своих чувств какое-то другое слово, но сейчас могу сказать, что в кругу плотцев я почувствовал себя благословенным.